بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Разве мы не раскрыли для тебя грудь твою? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. И не сняли с тебя ношу. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Которая отягощала твою спину. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Разве мы не возвеличили для тебя славу твою? Поистине за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение. Посему, как только освободишься, будь деятелен. И устремись к своему Господу.